825. Декабрь, 22. Вера и надежда двигают восхождение духа. И если надежда выполнила свое назначение и продвинула сознание кверху, то уже не имеет особого значения, осуществилась она или нет. Столько неосуществленных надежд на ступенях лестницы света. Надежды остались позади, а дух победно восходит все выше и выше. Конечно, это касается надежд личного характера, не связанных с непоколебимыми основами эволюции и построением великого плана, который будет осуществлен как непреложность. Упование на будущее, построенное на основах, относится уже к неразрушимым прообразам огненного мира, и такое упование покоится на прочном фундаменте.